а в Петербурге, между тем, занимались важным делом. От иностранных министров потребовали, чтобы они сделали первый визит принцу Георгию Голштинскому. Бретель, Мерси и министр испанский, маркиз Алмодовара, отвечали, что сделают первый визит, если принц первый объявит им о своем приезде. Принц не согласился, и канцлер, пригласив их к себе, именем императора объявил, что они не будут допущены на аудиенцию к императору, пока не согласятся с принцем Георгием насчет визитов. Граф Шуазель говорил Чернышову: «Как странно и удивительно в Петербурге смешивают два разные дела, одно совершенно частное и никакой важности в себе не заключающее, согласятся ли известные лица между собою насчет визитов или нет. Такие случаи при всех дворах часто бывают, и ему самому, Шуазелю, случалось в Вене столкнуться насчет визитов с принцем Карлом Лотарингским, братом императорским. Не согласились, и до сих пор визиты с обеих сторон не делаются. Однако венский двор считал это дело посторонним для себя, а при русском дворе приняло оно такое неожиданное и необыкновенное значение. Другое же дело, касающееся аудиенции, государственное. Необходимо, чтобы министры допускались к государям, при которых они аккредитованы, ибо без этого они не могут исполнять свою должность, и пребывание их при дворах было бы совершенно лишнее. Прошу вас, — окончил Шуазель, — донести об этом ко двору его императорского величества, представить о различии, какое находит в этом деле здешний двор, и о необходимости допустить нашего министра на аудиенцию без дальнейшего отлагательства. Странное смешение двух различных дел может объясниться разве тем, что нарочно ищут предлогов к разрыву. На донесение об этом Чернышова Воронцов написал для императора: «Вчера барон Бретель, будучи у меня, равномерные представления чинил, на что ему, вопреки, довольные резоны сказаны были, и сей неприятный разговор с горячестью с обеих сторон продолжался около часа, с заключением тем, что о представлении его вашему императорскому величеству мною донесено будет, но что я не надеюсь, чтоб ваше величество отменили объявленное ему свое намерение, как бы, впрочем, охотны ни были королю французскому оказать знаки своей дружбы». Наконец, господин Бретель просил только о сообщении ему последней резолюции вашего величества, отозвался при том, что, ежели бы оное не полезно для него последовало, он с первым курьером просить станет своего Рапеля. После описанного разговора Чернышов сообщил Шуазелю, что министры шведский, датский и английский имели уже аудиенции у императора, потому что не сделали никакого затруднения относительно первого визита принцу Георгию, но аудиенция барона Бретейля отложено, потому что он не хочет следовать примеру других министров. Император надеется от дружбы французского двора, что он уступит его требованию. Впрочем, медленность в допущении Бретейля на аудиенцию не может быть вовсе причиной холодности между двумя дворами, а уступчивость французского двора в деле визита император признает за новый знак дружбы, которую он с своей стороны имеет неотменное намерение соблюдать и еще более утверждать. «Последние два пункта, — писал Чернышов, — принял он, граф Шуазель, — пристойным образом и с оказанием удовольствия, что я, приметив, нарочно повторил ему то же самое в таком точно рассуждении, что здешний двор, взяв в надлежащее уважение столь знатный для него пункт, легче склонится на решение дела, касающегося до визита его высочеству принцу Георгию, происшедшего единственно от грубого, упрямого и малорассудительного Бретелева нрава, и загладит тем нескладный его в том поступок. Но французский двор не склонился к уступке в деле визита. От 27 мая Чернышов писал: «Здешний двор сам довольно видит неблагоразумие свое в этом деле, но, зайдя так далеко, из гордости и упрямства своего отступить стыдится. И так определено Бретейля из Петербурга отозвать и назначить его послом к шведскому двору». Шуазель объявил Чернышову, что в Петербург назначен будет поверенный в делах или резидент, одним словом, министр третьего класса, который бы не был подвержен никакому церемониалу, вследствие чего Чернышов объявил, что отъезжает из Франции, оставляя в ней поверенным в делах секретаря посольства Хотинского. Примечание. «Дела французские» 1762 года. Конец примечания. В Петербурге думали, что перемена политики, тесное сближение с Пруссией и удаление от Австрии и Франции сблизят Россию с Англией. С первых минут воцарения своего Петр обратился с полным доверием к английскому посланнику Кейту, как человеку, который должен был более всех других сочувствовать его новой политике. Гольц по приезде в Петербург также обратился к Кейту за советами и указаниями, и Кейт оказал ему самые дружественные услуги. Но Кейт в Петербурге и Митчель в Берлине держались старой английской политики, политики Питта. А мы уже видели, что новое английское министерство Бюта смотрело иначе на дело и не желало тратиться, поддерживая прусского короля в войне, теперь совершенно бесполезной для Англии. Но как Петр не справился о взглядах нового английского министерства, взглядах, которые так сильно поддерживал русский посланник в Лондоне, так точно Бют не знал, что с новым императором рушатся все прежние политические отношения. По получении известия о восшествии на престол Петра граф Бют выразился князю Голицыну, что теперь единственно состоит в воле императора дать мир Европе. «У нас, — говорил Бют, — довольно чувствуют, что прусский король при настоящих своих бедственных обстоятельствах не может ласкать себя надеждою получить мир без значительных уступок из своих владений. Почти уже 6 недель тому назад, как я по указу королевскому поручил нашему министру при берлинском дворе Митчелю объявить прусскому министерству, что давно уже пришло время серьезно о том подумать, и что здешний двор не может вечно воевать в угоду его прусского величества. По словам здешних прусских министров, король их надеется найти теперь больше к себе расположения при русском дворе, но, конечно, надежда эта химерическая. Прусским министрам, естественно, как утопающим хвататься за все и ласкать себя малейшую надеждою, но я не могу думать, чтоб император променял своих естественных союзников на короля прусского. Здешний двор, стараясь о мире, не может притом сильно желать, чтоб русские войска, действовавшие против Пруссии, были возвращены, как, быть может, прусский король надеется, ибо через это вместо мира надобно ожидать продолжения войны. С одной императрицей королевою король прусский может долго воевать, чего здешний двор не желает, а напротив старается, избавя короля прусского от конечной гибели, склонить его пожертвовать Марии Терезии своими областями, как требует справедливость. Прошу вас эти мои речи содержать в глубочайшей тайне, ибо я с вами говорил не как министр королевский, но как приятель, вполне на вас полагающийся. Откровенность за откровенность, желал бы я от вас узнать, какую часть из прусских завоеваний государь ваш хочет за собою удержать.